Считается, что чувство вины за гибель отца императора Павла I привело Александра I к решению отречься от трона и уйти в монастырь. Во всяком случае, его визит в Александро-Невскую лавру перед роковым отъездом в Таганрог и последующая смерть до сих пор вызывают немало вопросов. Александр I – противоречивая фигура нашей истории. В каком состоянии находились спецслужбы после его прихода к власти? Об этом мы сегодня поговорим с моими гостями, исследователями разведки Иосифом Линдером и Сергеем Чуркиным. Здравствуйте, господа. Иосиф Линдер. Действительный член Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. Руководитель Международной ассоциации по борьбе с терроризмом. Профессор, доктор юридических наук. Сергей Чуркин. Выпускник Вологодского политехнического института. Депутат Государственной Думы первого созыва. Эксперт и автор книг по истории спецслужб. Завершили предыдущую программу на достаточно пессимистической ноте применительно к состоянию российских спецслужб во времена правления Павла I. Внешняя разведка пришла в упадок. Все, что было внутри страны, было ориентировано исключительно на заговоры против императора. И, собственно говоря, аппарат, если не был развален полностью, то, во всяком случае, был не столь эффективен, как до того. Наступила новая эпоха, эпоха Александра. Что в это время происходило? Ну, начнем с того, что на следующий день после убийства императора Павла I Петербург встретил это известие балами, радостными возгласами и приподнятым настроением практически всего населения. Наиболее тяжелые душевные, моральные муки испытывал Александр, потому что он был в курсе того, что происходило, но планировал просто отрешить своего отца от власти, сохранив ему жизнь и отправив его в почетную ссылку. Но пришлось начинать с чистого листа и листа, запачканного кровью. Да. Знаменитая фраза Александра «При мне все будет, как при бабушке», вот, она определила, явилась эпиграфом того, с чего начал царствовать Александр. Конечно, в кратчайший срок ничего измениться не могло, но в течение первого года возвращается из ссылок огромное количество людей, которые были усланы туда Павлом. Вот, и постепенно вокруг Александра сплачивается кружок младореформаторов, которые начинают реализовывать те замыслы, которые бродили в уме молодого и достаточно образованного и просвещенного царевича, да, то есть будущего наследника, которые в течение 802-803 года начинают реализовываться. Появляется огромное количество проектов, появляется вообще комплексный проект глобальной реорганизации империи, прежде всего ее управленческого аппарата. И вот здесь начинается первый этап реформирования. То, что сказал Александр, при мне все будет как при бабке, но тайны этой службы он не ликвидирует. Он как раз поступает немножко по-другому. В Сенате он заявляет о ликвидации тайной экспедиции буквально сразу же. Значит, это вообще встречается с огромным ликованием. Значит, как же тайная полиция ликвидируется. Но на самом-то деле это все просто-напросто закрывается. Все эти функции просто передаются в определенные первые и третьи департаменты Сената, а часть людей вообще выводится и закрывается. За штат. Да, за штат и закрывается. То есть они переходят либо в личную креатуру, значит, императора, либо они просто пока уходят в так называемый, значит, действующий резерв. Вот. При этом, значит, Александр поступает со своими подельниками, здесь только так можно, наверное, выразиться, весьма жестко. В течение практически полугода все причастные к убийству его отца рассылаются по городам и весям. По дальним городам, да. Значит, на место Палина призывается опальный Михаил Илларионович Кутузов. Да. И тайная полицейская экспедиция военного губернатора переходит в его ведение, и тем самым Палина аккуратненько сначала на иностранные дела, а потом вообще тоже вообще убирают. То есть тем самым, не заявляя громко о каких-либо политических репрессиях, на самом деле определенные мероприятия по контролю над бывшими заговорщиками Александр производит. Ну, а затем вот то, о чем сказал Иосиф Борисович, это создание министерства. Министерство. Значит, МВД, министерство, ну, нас интересует в первую очередь Министерство военно-сухопутных сил и Министерство военно-морских сил и, естественно, Министерство иностранных дел. Там, где и сосредотачиваются специальные подразделения России. Первым, конечно, из них надо поставить контроль внутренний, это Министерство внутренних дел. В нем создаются структуры, в том числе и особенная канцелярия. Ведь термин «особенная канцелярия» при Александре и далее это можно назвать термином, современным термином «спецслужба». Спецслужба. Вот. Значит, это контроль над, с одной стороны, над гражданами России, над подданными империями и над ее чиновничьим аппаратом. Особенно высшим. Да, особенно высшим. Значит, МИД – это в первую очередь возвращение в полном объеме функций внешней разведки, как дипломатической, так и прикрытой определенными должностями посольскими политической разведки. Ну и Министерство военно-сухопутных сил и Министерство военно-морское министерство – это, соответственно, значит, функции военной разведки на сухопутном театре по отраслям. Очень важно отметить, Александр, будучи также хорошо образованным человеком и имея, так сказать, очень хороших советников, даже при организации того же Министерства внутренних дел создает несколько независимых структур. Та же самая особая канцелярия, ее руководитель докладывал не министру, а лично императору. И чиновники этой канцелярии имели право надзирать над всеми сотрудниками Министерства внутренних дел, то есть фактически это аналог собственной службы безопасности, когда министр не имел права от руководителя особенной канцелярии требовать отчета. То есть отчет давался только императору, а министр информировался в части касающейся. Кроме этого, начинается реформирование структур военной разведки, потому что помимо так называемых военных атташе, или так, как тогда говорили, значит, официальных военных агентов, то есть это люди, аккредитованные при дворах, значит, зарубежных правителей, вот, создаются так называемые закрытые структуры, то есть возвращается к тому, что было при Елизавете, при Екатерине, при Петре. Вот, создаются салоны, создаются так называемые крышевые организации, когда достаточно известные лица, в основном это, значит, либо дипломаты, либо их жены. Надо отметить, что очень много жен известных политических деятелей были причастны к структурам собственной службы безопасности его императорского величества и подчинялись непосредственно императору лично, минуя своего мужа и минуя как бы руководителя того или иного ведомства. Вот. Создаются в различных европейских странах, в Лондоне, в Париже, значит, в Берлине, там, в Мюнхене, в Италии, да, в различных, так сказать, маленьких королевствах, создаются свои маленькие так называемые социальные разведывательные центры. И вот это то новшество, которое, по сути дела, будет сопровождать все царствование Александра и заложит основу будущих нелегальных резидентур, которые как бы закладывались еще при Петре, потом развивались при Елизавете, при Екатерине. На протяжении 1802-1805 года Россия продолжает вести те или иные военные действия. Уже за 2-3 года появляется очень интересный материал, говорящий о позитивности этих изменений. Вот. Совершенно другой вес приобретает Россия в международных отношениях. К ней начинает апеллировать как к третейской стране. Ее начинают опять вовлекать в различные международные процессы с целью заручиться ее поддержкой. То есть она опять начинает набирать вес и становится, с одной стороны, активным и серьезным игроком в европейской политике, с другой стороны, разменной монетой. Вот. Но, опять же, это говорит о том, что линия была выбрана абсолютно правильно. И вот 1805-1807 годы – это годы как раз вот переходные, как бы подводящие к последующим событиям 12-14 годов. В 1805 году, значит, Александр I создает так называемый комитет высшей полиции. Высшей полиции, или, да. Иначе он называется, комитет, значит, 5 сентября. Вот. Да. Уже здесь идут зачатки. Но поскольку действительно получается информация, что внутреннее состояние государства достаточно спокойное, значит, вот это внимание на внешнюю линию. Почему? Вероятно, бумаги, которые были получены в правление Павла, учитывая того, что генерал-губернатором Петербурга становится Кутузов, они каким-то образом императором изучаются. И они просматриваются, сказать, и да. Тогда понимается, что европейская угроза номер один – это, конечно, Буонапарте, как тогда его называли. Вот. Начинается строительство резидентур. Но параллельно с этим, значит, создается, я прочитаю даже специально, комитет для рассмотрения дел по преступлениям, клонящимся к нарушению общего спокойствия. По сути дела, это контрразведка. Контрразведка на территории. Да, причем политическая контрразведка. Значит, связанная с проникновением масонских структур, иллюминатов и мартинистов в первую очередь, это прямо в тексте упоминается, и их влияние на российское общество в интересах Буонапарта. Масонство, религиозно-этическое движение, возникло в начале 18 века в Великобритании. Название и традиции заимствованы от средневековых цехов, братств строителей-каменщиков. Масоны стремились создать тайную всемирную организацию с целью мирного объединения человечества в религиозном братском союзе. В России масонство известно с начала 30-х годов 18-го столетия. Во второй половине 18 века масонство получило распространение среди образованного дворянства. Членами масонских лож были почти все участники движения декабристов, многие видные государственные и общественные деятели. В 1822 году масонские ложи были запрещены указом императора Александра I. При Екатерине был поставлен очень жесткий политический заслон. То есть дома человек мог быть кем угодно. Вот, иллюминатом, масоном, но он не имел права диктовать свою волю российской императрице. Значит, в период правления Павла происходит определенный перекос. То есть все иностранное закрывается, с одной стороны. С другой стороны, огромное количество явных и тайных агентов, работающих в пользу иностранных дворов, активно работают в России. А так как вот эта вот неоднозначность по, значит, павловской личности, значит, не дала возможности преемственно строить контрразведную линию, адекватного ответа, да, или асимметричного, как сейчас принято говорить, нет. При Александре это восстанавливается, потому что огромное количество иностранцев, в первую очередь французов, в виде гувернеров, гувернанток, воспитателей, там, значит, специалистов, вот, представителей других стран, которые, опять же, работали под, на французскую корону или под прикрытием тех или иных социальных обязанностей, появляется в России. Вот, эта линия всегда была крайне важной, потому что информация собиралась не только из окружения императора, да, но и из провинций. И вот создание высшей полиции, да, одной из своих задач ставит работу по легальным и нелегальным резидентурам, потому что все вот эти вот общественные организации, ну, или ложи неправительственные, да, вели активную идеологическую, военную, политическую, социальную, финансовую разведку. То есть, с одной стороны, это агентура влияния, да. А с другой стороны, это целевой сбор политической и военной информации. Да. А агентура влияния, надо сказать, была очень мощная, потому что ряд специалистов, приезжавших в Россию по линии тех или иных тайных обществ, привозил с собой такие объемы денежных средств, которые могли подорвать бюджет целых регионов. То есть, будучи вброшенными, можно было получить агентуру, начиная от губернаторского окружения и заканчивая, извините, обычными мастеровыми в крупных производственных объединениях. Да? То есть, на заводах, фабриках принадлежащих. То есть, покупались помещики, покупались, так сказать, те или иные офицеры. То есть, задача была создать определенную агентурную сеть. Аналогичную работу Российская империя вела сама за рубежом. Ну да. Вот. И поэтому, опять же, к 1805-1807 году у нас выстраивается некий конгломерат новой концепции. Значит, у нас есть Министерство внутренних дел с минимум двумя основными направлениями. Это внутреннее направление и особая канцелярия, которая занималась, значит, с вопросами контроля за высшим чиновничьим составом, и в нее же входило ряд разведывательных функций внешних. Появляется, значит, новая структура военной разведки, контрразведки в министерствах военном, военно-сухопутном, военно-морском. Появляется высшая полиция, которая вообще вбирает в себя не только оперативно военные функции, но и функции следствия и даже вынесения приговоров, то есть когда... Причем приговоров, как правило, негласных. Негласных, то есть когда ликвидация или негласное изъятие определенных лиц, так называемых лиц из особого контингента, минует Министерство юстиции, минует судебные инстанции, минует Сенат и Синод. То есть проводятся так называемые внеконституционные акции, тайные. То есть либо это ликвидация, либо это изъятие, либо это... Перевербовка. Перевербовка, да. Вот. И помимо этого Александр, который сам очень хорошо, кажется, разбирался в дворцовых интригах и тайнах, он сам, так сказать, участвует в этой работе, значит, как внутри страны, так и за рубежом. Потому что очень многих тайных резидентов он привлекает в работе лично. Вот потом мы в более поздний период будем говорить, предположим, о Бенкендорфе. Я хочу сказать о его сестре, родной сестре, которая замужем была, де Ливен. То есть вот люди типа, значит, де Ливен, да, вот в девичестве Бенкендорф, являющийся одной из лучших разведчиц, наверное, по крайней мере, 19 века, да, вот, это люди, которые были на личной связи с императором и подчинялись лично ему. Как интересно, начинает работать русская контрразведка. Поскольку приезжает иностранец, значит, а порядок такой, иностранец должен нанять слуг из числа... Из числа, да, россиян. А нанять он может только из определенной группы, которая получает название сообщества лон-лакеев. А, естественно, все эти лон-лакеи в той или иной мере состоят на связи с русской контрразведкой. То есть любой шаг приезжающего иностранца контролируется с момента приезда очень жестко. И почему? Потому что вот это французское влияние, Иосиф Борисович нельзя сказал, было уже очень сильным. Накачка денег идет раз, а идеологическая составляющая, особенно вот эти вот так называемые революционные первые идеи, они ведь начинают будоражить. Они же еще будоражили со времен Екатерины, когда она переписывалась с Вольтером и так далее, и так далее. То есть это ложится на определенную подготовленную почву. Затем дальше служба перлюстрации передается в МИД. В МИД, да. Это говорит о том, что, опять же, внешняя линия для императора становится более важной, чем внутренней. То есть понятно, что любая перехваченная корреспонденция послов, просто иностранных граждан, приезжающих там, как говорится, по каким-либо делам, торговым ли, значит, дипломатическим... Нанимаемым на работу, да, в богатой семье. Семьи, да. И контроль этот становится все более и более тотальным. Да. Все, потому что вот эти вот 5-7 лет пропущенные, то есть последние годы правления Екатерины и Павла. Да, и годы правления Павла, понизив вот эту вот контрразведывательную составляющую, они дали возможность иностранным спецслужбам и даже определенным гражданам, отстающим свои какие-то чисто экономические интересы, создать очень сильные агентурные сети на территории Петербурга и Москвы. В эти годы драматически менялась политическая ситуация. Абсолютно. Франция стала доминирующей страной Европы. Австрия, Италия, Испания подмяты. И, собственно говоря, Россия оказывается тет-а-тет с Францией, Франция, да. Да, во главе которой стоит Наполеон. И время стремительно работает против России. Да. Что касается внешней разведки, насколько мне приходилось читать, в аппарате Наполеона были внедренные русские агенты. Еще до Тильзита, до знаменитых вот этих вот событий, Конечно, был и Аустерлиц, были и другие, так сказать, политические шаги, которые были навязаны русскому двору, и как бы поражение, вот, опять же, за австрийское наследство, да, потому что война была, велась опять за чужие интересы. Вот, она приводит к тому, что Россия терпит поражение, которое как бы тот же самый Кутузов, да, пытаясь отговорить императора, остается неуслышанным и, совершив несколько очень важных тактических маневров, вот, в пятеро, значит, меньшими силами наносит несколько тактических поражений французам. Под влиянием от этих побед Александр, значит, пытается дать генеральное сражение при примерном паритете русско-австрийской и французской армии, на что Кутузов, так сказать, пытается его отговорить и объяснять, что надо вернуться за Неман, да, вернуться на свою территорию и не ввязываться в конфликт за австрийские интересы. Ну, последствия мы знаем. Аустерлицкое сражение состоялось 2 декабря 1805 года в районе Аустерлица, ныне город Славков, Чехии, во время русско-австро-французской войны. Сражение вошло в историю как битва трех императоров, поскольку против императора Наполеона I в этой битве сражались армии еще двух императоров – австрийского Франца II и русского Александра I. Союзники потерпели сокрушительное поражение. После этой битвы антифранцузская коалиция фактически распалась. Австрия вышла из войны, подписав с Францией Пресбургский мир 1805 года. Таким образом, задача союзников – изгнать французские войска с захваченных территорий и восстановить монархию во Франции – оказалась невыполненной. В период налаживания отношений при французском дворе развивается, как мы уже сказали, сразу несколько разведно-контрразведных линий. Здесь мы как раз можем назвать несколько очень известных имен. Это знаменитый полковник, впоследствии там генерал, да, потом да, полный генерал и член Государственного совета. И военный министр. И военный министр Чернышов. Тогда это молодой 26-летний полковник, там 24-летний, да, практически. Адъютант императора. Адъютант императора, который прикомандировывается к двору Наполеона. По сути дела, это жуир, волокита, значит, светский лев, который носится, значит, пулей носится по салонам, вот, танцует, значит, со всеми дамами из высшего света на балах, но при всем при этом он не забывает вести свою основную линию, значит, сбор информации. Причем информация собирается совершенно фантастическая. То есть из военного министерства, из Министерства внутренних дел на стол российского императора, значит, перекочевывают определенные документы в копиях, а зачастую и в подлинниках. Вот. Вербуется огромное количество очень интересных и важных лиц. В частности, Чернышову принадлежит вербовка таких людей, как Мюрат, его жена, это сестра Наполеона. Вот. Сам Александр при своих поездках... А это была прямая вербовка или... Здесь есть разные вещи. В основном считается, что это все-таки была прямая вербовка, потому что русские военные и политические агенты очень хорошо изучали подноготную. Естественно, эти вещи готовились. И последний, как бы вот, последняя капля или последний шаг в этой вербовочной работе, он наносился не с бухты-барахты, а тогда, когда почва была подготовлена. Надо сказать, что очень многие нюварейши или новая аристократия в окружении Наполеона имела за собой огромные шлейфы. Финансовые, личностные, социальные. За некоторыми стояли даже уголовные преступления. Да. То есть был определенный компромат. Были вещи, когда можно было разрушить легенду, значит, родовую легенду того или иного вновь появившегося графа, барона, князя и так далее. И если бы это становилось достоянием гласности, то человек бы просто вылетал из окружения Наполеона, его карьера заканчивалась. Сам Александр тоже был не чувств вербовки. Значит, вербовка Толерана, да, вот, министра иностранных дел, и считается, что где-то вот министр внутренних дел Фуше, да, вот, значит, также принадлежит перу самого Александра. По крайней мере, привлечение к сотрудничеству, будем говорить так, к двойной агентурной работе Толерана, вот, это заслуга самого Александра, потому что в личных беседах, во время переговоров и при личных встречах ему были поставлены соответствующие вопросы, по которым Толеран, как сейчас принято говорить, понял подаваемые ему сигналы и понял, что итог всей деятельности Наполеона будет абсолютно прогнозируем. Вопрос только во времени. Шарль Морис Перегор Толеран, французский дипломат и государственный деятель, руководитель переворота, приведшего Наполеона к власти, министр иностранных дел директории, консульства империи Наполеона, а затем Людовика XVIII и Луи Филиппа. Всего присягал на верность 18 французским правительствам. Находился в тайном сговоре с австрийским двором, с русским императором Александром I, которым доносил обо всех шагах Наполеона и выносил рекомендации по его нейтрализации. После поражения Наполеона и вступления войск антифранцузской коалиции в Париж, Толеран, сформировавший и возглавивший Временное правительство, которым он также был министром иностранных дел, активно способствовал реставрации бурбонов. Толеран, будучи герцогом, это один из немногих, так сказать, высших аристократов, выживших в революционной вот в этой передряге, вот, оставался французом. И нельзя сказать, что он был просто перебежчиком в отношении, так сказать, русского двора. Он оставался французом и патриотом своей родины. Но он понимал, что режим Наполеона рано или поздно приведет Францию к трагедии. Вот. Другим таким завербованным лицом был министр внутренних дел Фуше. Вот. Здесь как раз вот была двойная работа. Сказать, непосредственно Александр с ним, конечно, не... Это не тот уровень был, с которым Александр мог общаться. Но Чернышов, его агенты, уже тайные агенты, вот, проделали очень большую работу. И не все, но ряд материалов получался из департамента Фуше напрямую. Иногда это получалось вовремя, иногда чуть с опозданием. Вот, впоследствии, когда мы будем говорить о войне 12-го года, огромное количество фальшивых денег, которое печаталось под, значит, крышей Министерства внутренних дел, вот, было все-таки вброшено. Но здесь нельзя было эту операцию остановить, потому что иначе бы Фуше был дезавуирован как агент русского двора. Поэтому такая же работа, конечно, велась и французской разведкой, военной и политической, в отношении других европейских дворов и России в том числе. Причем зачастую на территории России в качестве агентов использовались не французы, а представители, предположим, Баварии, Вюртемберга, Пруссии, то есть Польши, да, то есть представители тех государств, которые вошли в сферу деятельности французов. И как бы к ним подозрение было намного ниже, чем к гражданам Французской республики, да, а потом Франции, да, Французской империи. Вот. Потому что были очень большое количество немцев было в русской службе. Польша была частью Российской империи. Вот. Австрия и Пруссия. Австрия и Пруссия, так сказать, да. Были очень тесные связи. И, естественно, подозрение к австрийцам, представителям германских княжеств, да, или королевств, к полякам, к итальянцам было намного ниже, чем к французам. И французская разведка также активно использовала эти вещи. Поэтому и Министерство внутренних дел, и высшая полиция, и те структуры, так называемые Его Императорского Величества, личные канцелярии, в которой также был ряд секретных служб, вот, они вылущивали, да, огромное количество агентов. Но далеко не все арестовывались. С ними велась двойная работа. Ну, через них, да, скажем, да, посылалась, да, соответствующая дезинформация. Мне приходилось слышать, что один из адъютантов Наполеона тоже был завербован. Конечно. И в окружении Наполеона, по самым разным подсчетам, можно насчитать около 20 человек, которые работали на русский двор. Все знают войны, скажем так, с Наполеоном, да? Ну, это первый, пятый, седьмой год, да, но, естественно, отечественный, да? Но ведь мало кто знает, что в этот же период шло еще две войны мощнейших. В первую очередь это 804-13, это восьмая война с Персией, и, соответственно, значит, 6-12 это война с Турцией. То есть, значит, внешняя линия приходится Ее растягивают на два фронта. По трем направлениям. Да. Практически, значит, это запад, это юг и это юго-восток. Юго-восток, да. То есть, а ресурсы ограничены. А еще, значит, да, еще компания со Швецией. Да, но это чуть позже это уже. Чуть позже, да. Это уже 809-й, значит, 808-809-й, вот присоединение Финляндии. Значит, вот. И что получается? Значит, чтобы грамотно спланировать военные операции, обеспечить их ресурсами, значит, российский император и его главный штаб должны абсолютно четко представлять уровень угрозы с той или иной стороны. Вот почему такое большое внимание к разведке, в первую очередь военной разведке. Потому что тогда, по сути дела, в основном, значит, даже и политическая разведка, в основном работали на военную линию. Цели. Потому что в основном это пути завоевания. Значит, отнять территорию, сохранить территорию. Присоединиться, значит, да, или удержать. Вот. Потому что, я прошу прощения, даже в более поздний период возникшая, так сказать, шведская компания, да, достаточно скоротечная, это так называемый последний всплеск вот шведской агрессии, да, в Европе был после петровских времен, когда шла так называемая война за финское наследство, как тогда говорили. Вот. Потому что Финляндия была точкой спора, и как в 1939 году было предложено шведской короне как бы определить те же позиции, которые были подписаны при Ништадтском мире во время, в период Петра, вот, Швеция отказалась, в конце концов Россия получила больше даже, чем просила. Вот, но, по сути дела, Швеция напала на Россию тоже не просто так. Зная поражение под Аустерлицем, да, в кампании 5-7 года, был расчет на то, что война на три фронта будет не удержана. Потому что огромные силы держались на юге. Это Турция и это Персия. И знаменитый бросок через Ботнический залив, да, обход шведской армии. И выход, Алексей Андреевич Ракчеев. Ракчеева, да, выход напрямую, так сказать, под Стокгольм. Да, одним броском, одним корпусом была решена целая кампания и целая геополитическая проблема. Что как бы приостановило возможность участия шведских войск, хотя французы очень хотели привлечь... Антирусская коалиция? Да, к антирусской коалиции. То есть остановили, Швеция осталась нейтральной, с тех пор она как бы придерживается политики нейтралитета. И, значит, часть польских аристократов, да, отказалась участвовать, хотя Польша все-таки в большинстве своем участвовала в антирусской коалиции, да, но часть наиболее как бы трезвых голов поняла, что результат будет плачевным, и Польша в большей степени проиграет от совместной работы с Наполеоном. Начало войны 812 года, это тоже Наполеону было избрано не просто так. Он понимал, что, значит, подожди он еще 5 лет, Россия проведет полную реорганизацию государственного аппарата и модернизацию вооружения, и ее уже нельзя будет разрезать, как они говорили, как пирог или как зрелый плод, встряхнув себе на перчатку. Иосиф Борисович уже упомянул Чернышева, а наряду с Чернышевым был еще один человек, которого практически никто не знает. Ну, это, да, Иван Осипович Давид, который также в чине полковника подает официальное прошение об отставке, поступает на службу во французскую армию. А дальше там очень интересный момент. Он женится на Любомирской, а ее подруга в этот момент является любовницей Наполеона. И личная переписка идет. Естественно, он попадает в сферу интересов Наполеона. Он приходит к ближайшему кругу. И более того, он сумел полностью передать информацию о подготовке вторжения Наполеона и о концентрации войск. Перейдя через Неман, придя в столицу, он тут же входит, значит, в кабинет императора полковника, выходит генерал-майором. Да. То есть информация стратегического характера. Что, собственно говоря, а там в чем ведь была задача? Ведь Наполеон опередил Гитлера, но идея это была одинаковая – разгромить войска в приграничном сражении. А дальше просто победным маршем до столицы. И вот эта информация получена из нескольких источников, в том числе и от агентуры Чернышева, и от агентуры Витта, позволила русской армии совершить вот этот вот, казалось бы, вроде это неправильный отход, а он был правильный. То есть сопротивляться в приграничных сражениях мы не могли, нас бы тогда разбили. И тогда, собственно говоря, при отсутствии стратегических резервов и разобщенности русских войск на большой территории, был открыт путь и на Петербург, и на Москву. Вот всегда оставался очень большой вопрос, и я его неоднократно обсуждал с моими гостями, это почему Наполеон пошел на Москву. С точки зрения политической это было абсолютно бессмысленно, потому что император находится в Петербурге, а победа над противником достигается тогда, когда низложена или принуждена к капитуляции верховная власть этой страны. Вот следствием чего это было? Невежество Наполеона, деятельности наших спецслужб, дезинформации? Деятельность, конечно. Во-первых, сам отход. Ну, давайте вспомним, что на западной границе у России было 3 армии. Первая, вторая, третья. Третью армию мы исключаем, она всю кампанию 12-го года простояла в Молдавии. Потому что она прикрывала как бы русские южные рубежи. И в кампании, турецкое направление. И в кампании она вообще не участвовала. То есть в кампании 812 года на западной границе участвовало 2 армии. Они были разобщены. Вот опять же это вопрос, ошибка или план. Если бы армия была едина и в четверо, если не в шестеро, преобладающая армия Наполеона, потому что данные на сегодняшний день до сих пор разнятся. То есть точные цифры, они... достаточно, так сказать, неточные, да? Но в любом случае превосходство французской армии было очень значительно. Тем более во французской армии... армия вторжения 300 тысяч. Да. Это по тем временам колоссальная армия. Колоссальная армия. В армии вторжения, помимо французов, были и баварцы, потому что Бавария была союзником Наполеона, были польские части, были итальянские части, были даже испанские, хотя очень немного было. Испания больше всех сопротивлялась. Турки были. Были турецкие части. То есть достаточно большое количество. Самих французов там было... 2 на 10 языков. Да. То есть французов было, значит, это примерно 1/3 была только французов. Вот. Но если бы такая армада, значит, напала, и генеральное сражение было бы дано в приграничной... зоне, то тогда русская армия практически перестала существовать. Подтягивание 3-й армии или воинских частей, которые находились на направлении войны с Персией, да, практически было бы невозможно, и любая дорога была бы открыта. Но наличие этих 2 армий создало так называемое Смоленское направление. То есть 1-я армия стояла севернее, 2-я южнее, и 1-я прикрывала дорогу на Петербург, на Вильно, на Петербург. А 2-я фактически ограничивала средне-южную часть русской равнины. На западных границах России к июню 1812 года удалось сосредоточить лишь около 240 тысяч человек и 934 орудия. Эти силы входили в состав 3 армий. 1-я армия генерала Барклая де Толли развернулась на линии Россиена-Лида на петербургском направлении. 2-я армия под командованием генерала Багратиона располагалась южнее, между Неманом и Бугом, на московском направлении. И 3-я армия генерала Тармасова в районе Луцка, прикрывая киевское направление. Отдельный корпус генерала Эссена, 18,5 тысяч человек, располагался в районе Риги. Кроме того, в тылу в районах Торопца и Мозыря находились резервные корпуса генерала Эртеля. Здесь очень интересный момент, это приезд Нарбонна, да. Адъютанта Наполеона, где, в общем-то, и была подкинута стратегическая дезинформация со стороны русских, да, что мы готовы разыграть это генеральное сражение. И поэтому Наполеон не пошел на Петербург, а пошел за армией. За армией. Приезд Нарбонну куда? Вильно. Вильно, в ставку, в ставку императора. Когда? Накануне, вот, накануне, на самом накануне, да, войны. Потому что, понимаете, в чем дело? В любом случае, любая стратегическая разведка, да, должна получить подтверждение на тактическом уровне. И приезд Нарбонна, как бы, это был, с одной стороны, визит вежливости, с другой стороны, это было последнее разведпрощупывание. О чем можно говорить с императором? Как он себя ведет? Как будет, о чем и что будут говорить люди из его окружения? Вот. Где концентрируются где войска? Где концентрируются войска? И когда... значит, ему было заявлено, что в случае вашего вторжения мы будем бить вас, ну, не на чужой территории малой крови, да, на границе генерального сражения, мы не дадим вам впереди шагу, да. И, естественно, вот эта вот последняя, так сказать, лакмусовая бумажка была окрашена в тот цвет, который был нужен, значит, российской стране. Хотя, естественно, опытные военачальники российской армии и особенно сотрудники российских разведорганов понимали, противостоять в приграничной войне нельзя. Армия будет разбита, и дальше колонны французских оккупационных войск разойдутся по 3-4 направлениям и действительно, как хлебный каравай, как тогда говорили, разрежут Россию на 4-5 зон, каждый из которых будет оккупирован. Дальше на нее будет брошено соответствующее ассимилируемое население. Вот, и начнется долгая-долгая война за освобождение своей территории. Но Россия будет без армии. Для того, чтобы сохранить армию, тот же самый министр, да, Барклай, не очень любимый, так сказать, в нашей стране, но очень опытный специалист в военном искусстве, вот, принимает решение вот в это втягивание. То есть, когда тактически две армии откатываются и соединяются вместе. И все время показывают Наполеону, ну вот сейчас вот ты нас сейчас, разобьешь, вот, вот сейчас вот, нас вот, разобьешь. Вот. И он вынужден идти дальше, дальше, потому дальше. Потому что самые жесткие бои вот в первые два месяца – это арьергардные бои. Арьергард буквально сидит на как бы носу у авангарда Наполеона, и разведка, тактическая разведка показывает, вот она, русская армия, в двух шагах. Вот мы арьергард уже бьем, вот они втягиваются. Подтягиваются основные силы, арьергард быстро-быстро оттягивается на недалеко, а всего на несколько десятков верст. И опять французская армия догоняет, опять очередное сражение, опять идет втягивание. Ну да. Вот. То есть соблазн добить генерального сражения. Вот, добить армию вот сейчас, сейчас, сейчас. И потому еще что... два очень важных момента. Момент первый. Значит, в 2011 году создается корпус внутренней стражи. Внутри стражи. И литерный маршрут эвакуации императора из Петербурга. Да. Это мало кто... Это тогда закрывалось, потому что, ну как же император сбежал из столицы, этого не может... Но эти вопросы были отработаны. Поэтому даже наступление Наполеона на Санкт-Петербург не привело к их захвату и пленению Александра Первого. Давайте вспомним нашу передачу о временах Ивана Грозного, когда в Вологду отрабатывался литерный маршрут эвакуации. Значит, то же самое было сделано. И части внутренней стражи, или как сейчас называют, внутренние войска, да? Потому что они по-разному назывались, конвойные и так далее. Но это аналог сегодняшнего спецназа внутренних войск. Создавалась, как говорится, четкая система эвакуации в регионы Урала или Зауралья, где фактически по тому времени развития техники императорская семья и высший как бы истеблишмент были абсолютно недосягаемы. Значит, таким образом вот создается эта система втягивания. Армия, конечно, подготовлена не так, как бы хотелось. Опыта французской армии по ведению европейской войны в должном объеме нет. Но есть хорошо поставленная информационная, разведывательная служба и возможность до ближайшего окружения Наполеона и до него самого доводить нужную дезинформацию. Какого вот. Рода? О возможности сиюминутного разгромного генерального сражения. А это растягивает. Ведь до Бородина из 300 тысяч... Дошла, так сказать, половина. Впервые военная разведка и контрразведка получают структурированное оформление. Да. То есть на самом деле наша российская военная разведка и контрразведка должны вести свой день рождения с 27 января 1812 года, когда секретными указами императора, там три указа, создается организация, которая называется Высшая воинская полиция. Да. А на самом деле это военная разведка, военная контрразведка и внешняя военная контрразведка. То есть Барклай вот всю вот эту практически территорию обеспечил при отходе контролю. Туда переводятся люди из бывшего министерства полиции, из особенной канцелярии главного штаба, то есть из военной разведки и контрразведки, плюс переводится часть людей из полиции и гарнизонов приграничья. То есть это в первую очередь таможенные и пограничные офицеры. И именно-то они и являются отчасти теми кристалликами, вокруг которых начинается оформляться, с одной стороны, это агентурная информация, а с другой стороны, вокруг них начинает оформляться и партизанское движение. Об этом тоже очень сейчас, мало да, кто знает. Да, потому что надо сделать маленькую ремарку. Первые партизанские, регулярные партизанские части появились не в России. Это надо отдать должное Пруссии. В 1801 году период оккупации. Первые регулярные партизанские части – это так называемые подразделения прусской милиции. Вот. Регулярные партизанские части. Естественно, наши специалисты, военные разведчики, получали об этом соответствующую информацию, и соответствующие докладные ложились на стол российского императора и на стол Барклая как министра, как военного министра. Но до момента оставления Смоленска, до момента полного втягивания, тема партизанских партий не находила подтверждения. Кстати, Денис Давыдов не был как бы первым инициатором, первое партизанское подразделение, так сказать, опять же, было создано под командованием Фигнера, опять же, немца, вот, потому что человека, имевшего соответствующий опыт. Да, вот. И вот после того, как, так сказать, был оставлен Смоленск, после того, как было понятно, что коммуникации уже достаточно растянулись, и то, что сказал Сергей Александрович, на путях коммуникаций созданы вот те кристаллики, те опорные точки структур российских спецслужб, на которых можно опираться, необходимо было организовывать подвижные, так как мы тогда говорили, подвижные партизанские партии. Александр Самойлович Фигнер, участник Отечественной войны 1812 года, полковник. Участвовал в русско-турецких войнах, отличился под Рущуком. В начале Отечественной войны командовал артиллерийской ротой. После занятия Москвы французами вел разведку в городе под видом французского офицера. Организовав из добровольцев небольшой отряд, Фигнер совершал смелые нападения на французов. В начале 1813 года по секретному предписанию Кутузова Фигнер под видом итальянского купца проник в крепость Данциг и вошел в доверие к французскому коменданту генералу Жану Раппу, который послал Фигнера с депешами к Наполеону. Фигнер доставил их русскому командованию. Фигнер погиб в Саксонии, его отряд был окружен, а сам он был убит во время переправы через реку Эльба. Фактически уже, когда французская армия подтягивается к Москве, к Бородину, где уже дальше отступать нельзя, необходимо, так сказать, принимать какое-то ключевое решение, эта система приобретает более-менее целостный вид. Опять же, практически все руководители тех или иных партизанских партий, это были люди с хорошим военным и оперативно-разведывательным опытом. Кстати, возвращаясь вот к знаменитым потом запискам партизана Дениса Давыдова, вот, и запискам других людей, большинство офицеров на первом этапе французской кампании очень негативно отзывались о Фигнере, как о командире партизанской, первой партизанской партии. Он не брал пленных. Считалось тогда это не джентльменским, не рыцарским. Фигнер, так сказать, в своих замечаниях в штаб Барклая потом Кутузова писал, что не считаю возможным оставлять захватчиков живых. Он оставлял их либо на суд крестьян, а те в основном помещиков, да. Ну, да. А те основную часть как бы оприходовали, казнили, да. Либо как бы убивал на месте. Вот. Остальные руководители партии, Денис Давыдов, потом столкнулись во втором этапе войны с этим. Сам Денис Давыдов четырежды бежал с поля боя, потому что, конвоируя втрое или в четверо превосходящие силы пленных французов, да, он четырежды был под ударом, когда пленные пытались разоружить офицеров, там, солдат его отряда и убить их же. Поэтому в конце войны все пришли к той же самой схеме. Партизанская война была частью специальной тактики, которая также курировалась комплексом, который также курировалась структурами военной разведки и контрразведки. Потому что захваченная почта, карты, переписка, значит, денежные суммы, продовольствие говорили о состоянии, о потенциале французской армии, о возможных резервах, о том политическом эхо, которое появлялась, так сказать, во Франции и в других оккупированных частях, и говорила о тех или иных геополитических составляющих, которые могли повлиять на итоги войны. Иосиф, у меня вот есть один вопрос, который, наверное, никогда не получит адекватного ответа, но, тем не менее, он волнует до сих пор многих. После Бородинского сражения у Наполеона был катастрофический дефицит боеприпасов. То есть ситуация была такова, что если бы Кутузов решил ему дать продолжение генерального сражения на второй день, на пушку у Наполеона приходилось по ядру и буквально по несколько... По 3-4 выстрела на ружье. Если бы Михаил Илларионович располагал должной развединформацией, то война до 14 года не продолжалась бы ни разу. И у Наполеона, в общем-то, были в ночь после сражения достаточно паникерские настроения, потому что он понимал, что кроме кавалерии и штыков ничего у него нет. Ресурса никакого нет. Вот как так получилось-то? Информация стратегического плана – это одно. Информация тактического плана – совсем другое. Но вы не забывайте другую сторону. Воспринято за дезу было. Вот. Во-первых, накануне Бородинского сражения, да? Произошло тоже очень кровопролитное сражение, которое предшествовало Бородину. Малый Ярославец. Значит, армия фактически, пока шли бои, значит, строились, достраивались Бородинский редут, и армия вышла на Бородинское поле, так сказать, с четким ощущением, что это генеральное сражение необходимо для того, чтобы завершить, потому что было понятно, что эвакуация в Москве уже началась, Москва будет сдана. И это было принято не только в филях, это в фили только обозначили уже, вот отмаркировали эту точку. Реперная точка была пройдена намного раньше. Необходимо было как бы то, что сейчас вот называют переломить хребет, да, то есть вот. Ну да. Вот, против. Но победить нельзя, потому что в французских источниках Бородинское сражение называется московским, и во всех французских источниках пишется, что армия Наполеона выиграла сражение, потому что русские оставили поле боя. То есть, а это по канонам тех, по канонам лет, так тех лет так и было. То есть с точки зрения тактики русской армии, да, это было выигранное сражение. С точки зрения французской, это тоже выигранное сражение. И, по сути дела, если смотреть с сегодняшней высоты на события 200-летней давности, то правы обе стороны. Вот. Но в планах, не только в словах, но и в планах Кутузова было контрнаступление на следующий или на второй день после... Да, он это декларировал. Декларил. Но вы должны учесть, что потери русской армии составили более 50% личного состава. Причем наиболее подготовлены. Подготовлены. А количество раненых было так же. 3-4 раза больше, чем убитых, как всегда. Поэтому вы должны понять, что потерять половину армии, то есть половина армии была, в принципе, выведена из строя. Они не были погибшими, да? Но принимать участие в сражении они не могли. По официальной версии, русские войска при Бородино насчитывали 155 тысяч человек при 624 орудиях против 135 тысяч французов при 589 орудиях. В Бородинском сражении французская армия понесла серьезные потери. Свыше 58 тысяч человек было убито. По французским данным, 30 тысяч человек, в том числе 47 генералов. Русские войска потеряли 44 тысячи человек, в том числе 23 генерала. Сражение было очень кровавое. Наверное, в 19 веке, вот в первой половине 19 века, это было одно из самых кровавых. Потом будет, конечно, Ульм, Лейпциг, да, но это уже... Ватерлоу, да. Но на нашей территории, вот в рамках кампании 12 года, это было наиболее кровавое сражение. И с такими силами, даже зная о наличии минимального количества боеприпасов, воевать с французской армией было нельзя, потому что тот же самый Кутузов прекрасно знал мощь французской армии в штыковом бою. Еще пример очень простой – это Березино. Ведь французская армия под Березино была окружена. Да, и прошла, обескровлена. И прошла через русские ряды, как нож через масло, не сделав ни одного выстрела. И Наполеон находился внутри французских каре. И не смогли остановить. Потому что польские... итальянские, испанские войска были брошены на уничтожение, их покосили картечным огнем, а когда уже перезаряжать было поздно, через ряды русских войск пошли французские коробки. И Наполеон пешком прошел все это хозяйство и спокойно вышел за территорию Российской империи. Их кому, как не Кутузову, было знать об этой мощи французской гвардии. Поэтому в штыковом бою рисковать оставшейся армии было просто нельзя. Кроме информации о том, что у Наполеона минимальное количество боеприпасов, есть еще два момента. Первое. Кутузов знает, Наполеон не ввел в дело гвардию. Ни новую, ни старую. То есть самые лучшие элитные отборные войска находятся в свежайшем состоянии. И второе. Положение с боеприпасами в русской армии было ничуть не лучше. Абсолютно правильно. Но арсеналы Москвы. Но нет. Арсеналы Москвы к тому времени невозможно было перевести под Бородино в связи с отсутствием, действительно, как говорится, наличием транспортных средств. Это же не сегодняшний момент, когда можно там авиация или там с грузовиками, да, перетащить. Тогда, чтобы перевести эти арсеналы, необходимо было, значит, десятки тысяч телег и десятки, если не сотни тысяч лошадей. Это же не подвести, так сказать, там для батареи Раевского, да? Там 20 ящиков, что, ну, требовало, да, что требовало на каждую, а на каждую подводку по 4-6 лошадей. Раненых. А подводы, да, это эвакуация населения, эвакуация раненых. Поэтому... Ну, да. В общем, ситуация была патовая. Но ситуация патовая, но информация была. А стратегически время работало на русских. А дальше вот опять искусство так называемой военной разведки и тактических подразделений разведки, когда русская армия уходит из Москвы, Наполеон, простояв полдня на Поклонной горе, входит в Москву, авангард Наполеона, да, в лице Мюрата преследует арьергард русских войск, и вдруг через 20 верст за Москвой русский арьергард исчезает, и Мюрат не может найти, где находится русская армия. Вот в чем было искусство. Тактическое искусство маневра. То есть так называемый Тарутинский маневр. Когда войска, пройдя через Москву, оказались практически в тылу у Наполеона, да, а казачьи, гусарские и арьергардные другие части имитировали отход в восточные губернии и вдруг исчезли из поля зрения. Вначале исчезли как бы пехотные части, остались только кавалерийские части, а потом и те как бы растворились в этих... Да, как ежик в тумане. Как ежик в тумане. А это говорит о том, что маршруты это были грамотно отработаны? Маршруты были отработаны. И опять же, место нахождения в Тарутине, вот Тарутинский лагерь, где происходит как бы сбор, подтягивание, обучение армии, подготовка к будущим боям. Потому что Кутузов прекрасно осознавал, что... И давайте вспомним, когда вошел Наполеон в Москву и когда он из нее вышел. Это не как у нас во многих фильмах показывают, что там уже там заснеженная зима. Он вошел осенью, это был сентябрь месяц, правильно? А в ноябре уже вышел. Фитили, которые подожгли, чтобы взорвать Кремль, да, были погашены не снегом, а дождем. Снег еще не выпал. Потому что французская армия прекрасно понимала, что зиму она не перезимует в России. Надо было уходить, либо заключать мир. Продовольствия-то нет. Продовольствия все, нет. И зиму бы они просто вымерзли бы, выгоревшие Москве, они бы просто вымерзли. Французская армия потеряла примерно 25% личного состава на болезнях и санитарные потери, которые были связаны уже с Москвой. Лазареты, госпиталя. Оперировать не могли, потому что практически любая операция приводила к 100% гибели. Не было даже условий для минимальных, минимально-санитарных, так сказать, норм даже того времени. Вот. И попробовав, так сказать, отправить своих курьеров, которые возвращались ни с чем, либо, так сказать, исчезали, что к Александру, что к Кутузову, Наполеон был вынужден идти. Должны, да, завершать нашу, да, сегодняшнюю программу. Подводя итог нашему разговору, можно сказать, что после прихода к власти Александра I русская разведка и другие спецслужбы не только воспряли духом, но и получили некую каноническую дату формирования и показали себя перед войной 12-го года и в ходе войны 12-го года, как с точки зрения сбора информации, так и с точки зрения ведения диверсионных и подрывных операций, в самом лучшем свете. Я еще раз вас благодарю. Воевать против Наполеона и собирать информацию о его деятельности мы продолжим в нашей следующей программе. С вами, уважаемые телезрители, я прощаюсь на неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю. Всего доброго. Смотрите нас.